Почему не получается бросить курить? По данным ВЦИОМ, за 2021 год в стране живет более 30 миллионов курящих людей, и это только официальные цифры. По последним исследованиям в США, курение в среднем отбирает у нас 13-14 лет жизни. Однако курильщикам не нужны эти данные, они и сами ощущают на себе пагубное воздействие табака. Много кашляют, у них появляется одышка, зубы теряют белизну, а голос – мелодичность. Сердце начинает работать хуже. Но ведь у некоторых получается бросить, а через 1-2 года они срываются. Почему? Тут мы подходим к другой очень серьезной и долгосрочной проблеме. У нас сформировались когнитивные искажения, связанные с никотином. Когнитивные искажения – это ошибки мышления, свойственные нашему мозгу. Самое главное когнитивное искажение, которое мешает завязать с сигаретами, это восприятие курения как удовольствия или даже счастья. Все время курения никотин влиял на систему вознаграждения, а она помогает понимать, что для нас хорошо, и стремиться к этому. В 2014 году ученые научных центров Японии и США провели крайне интересное исследование, которое получило название «Потерянный рай». Они изучали работу мозга бывших курильщиков и изначально некурящих людей при помощи метода компьютерной томографии и выяснили, что система вознаграждения у курильщиков реагирует на изображение сигарет так же ярко, как у некурящих людей на объективно приятные изображения, вкусную еду, деньги и так далее. То есть даже когда физиологическая зависимость уходит, курильщик все еще воспринимает сигареты как счастье, удовольствие, важную потребность, а другие объективно приятные вещи его интересуют значительно меньше.